Глава первая. Мир не для героев. После первого удачного случая разведки 15-километровой зоны отчуждения вокруг Москвы, главнокомандующий армией России генерал Георг Чернигов приказал создать пункт постоянного наблюдения в городе Королеве. Именно оттуда, с крыши высотки, дальний разведывательный патруль «Изнанки» ДРП спецвойск России, наблюдал за ходом битвы «Диаманты» с четырьмя высшими драконами. Командир группы ДРП успел передать данные видеонаблюдения до того, как сам погиб в волне огня, накрывшей весь Королев. Порожденная драконьей магией стена пламени сжигала все намеки на органику. Единственный выживший член группы ДРП использовал локальный артефактный телепорт сквозь стену огня. Спустя час добрался до штаба и подтвердил сведения, первоначально отправленные командиром группы. Судя по всполохам однородной ауры, вся подземная часть столицы превратилась в единый живой организм. Абсолютно белое сверхсущество, одно или несколько одинаковых, неизвестно, сражавшееся сразу с четырьмя драконами, было окутано сжатой до предела силой божественности. Ему дали кодовое имя – White, от английского White – белый. White не испытывал недостатка ни в ауре, ни в мане, ни в силе божественности. Свободно телепортировался из одного конца города в другой, столь же легко масштабируя свои атаки под размер противника. Стоило Уайту проявить себя, как столицу накрыл 30-километровый гигантский сферический щит ратника, а потом внутри него появился еще и доспех духа, толщиной в 40 метров, который не давал драконам сбежать с поля боя. Москва приняла бой, в котором все было настроено против повелителей неба. Твердые иллюзии появлялись прямо в воздухе. Материализация атакующих элементов дошла до того, что с неба сыпался дождь из всевозможных острых предметов. Заоблачный ментальный урон заблокировал все виды дистанционной связи. Выстрелы магическим лучом-лазером через открытые окна телепортации постепенно снижали божественную защиту драконов. Даже воздух над Москвой и тот был отравлен органическим коррозийным ядом, разъедающим предметы, обладающие аурой. Прочитав доклад, первое, о чем спросил глава спецвойск генерал Чернигов, «И как мы должны штурмовать вот это через 8 месяцев?» Речь уже не о сверхсуществе, наделенном силой божественности, а о гигантском живом организме, сражающемся против врага как единое целое. Огоньку добавили аналитики генштаба, предположившие, что теперь у Уайта есть минимум 4 сердца дракона, каждое из которых выступает в роли источника маны с силой потока в ранге императора. Проще говоря, план с перерубанием подземных вен дракона, питающих московские источники маны, дабы лишить противника энергии, также можно счесть бесперспективным. Уайт получил независимые источники маны. 2 часа спустя все доступные документы по битве Уайта с высшими драконами были переправлены в секретариат Дворца Голд. Но дальше произошло то, чего не ожидали ни Джин Ронг, ни генерал Чернигов, ни наблюдающие издали старейшины Психеи. Присцилла Голд, верный личный секретарь главы дворца, отправила Джин Ронгу и генералу сообщение с настоятельной просьбой прийти сегодня вечером им обоим в клуб искателей истины в Иштаре. В тот же вечер опоздавший Чернигов топтался на входе в клуб, чувствуя себя древним вампиром, которого священники пригласили на вечеринку. «Сопляк, ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» Разъяренный Георг орал на охранника у входа в клуб. Тот спрятался за силовым щитом, подключенным к мановодам Иштара. «Я верховный главнокомандующий. Всех, слышишь, всех спецвойск Российской Федерации!» «Ко мне на ковер полковники с мокрыми штанами заползают. Свали с глаз моих, пока я тебя не прибил к чертовой матери!» «Предъявите ваш членский билет!» Охранник со скучающим лицом повторял фразу, как заведенный. «Нет билета, нет входа!» «Да я главе Зимнего приказы отдаю, идиота ты кусок!» «Уважаемый гость!» Охранник тяжело вздохнул. «Я повторяю в 7-й раз, неважно, кто вы, хоть глава дворца, если у вас нет членского билета, вам запрещено сюда входить. Запугивание, очарование и подкуп считаются нарушением законов Иштара». О клубе уже начали ходить слухи, даже в рядах армии. Место, закрытое настолько, что в него нельзя попасть ни за какие деньги. По аналогии со зданием любого посольства в Москве, являющимся территорией другого государства, здание клуба, находящегося внутри Иштара, не входит в юрисдикцию самого Иштара и подчиняется непосредственно основателю дворца Голд. Эдакая страна внутри другой страны, войти в которую можно только по заранее выданному членскому билету. Генерал опоздал на 7 минут. Вполне позволительно и даже нормально при его-то должности в Москве. Видя, как кто-то ходит в окнах клуба, то и дело выглядывая из-за занавески, Георг уже и сам понял. Местное руководство указывает ему, где его место, как гостя. Наконец, Присцилла выпорхнула из-за двери и своей фирменной улыбкой поприветствовала генерала. «Ваш гостевой пропуск, Георг, простите за задержку, пришлось сделать его в срочном порядке». В руке генерала оказалась безликая металлическая бирка с выгравированным на ней номером 1. «Да они издеваются! Какой это к черту пропуск на заказ?» «Ваша охрана может остановиться снаружи». Девушка указала на заведение через дорогу. «Там столовая для гвардейцев дворца. Я уже распорядилась, чтобы ваших людей туда впустили». Не спрашивая мнения генерала, Присцилла схватила его за руку и протащила сквозь плотный силовой щит, окружавший здание клуба. «Центральный зал!» Присцилла указала рукой на двери в конце коридора, находящегося сразу за входом в клуб. «Да, и скажу сразу, ваш пропуск был одноразовым». Заметив, как металлическая пластинка пропуска в руках превратилась в крошево, Георг удивленно хмыкнул. С виду подделка, а на деле явно артефакт с разовой кровавой меткой. Войдя в указанную дверь, Георг не сразу поверил в увиденное. Внутри зала не было стульев, стола и места для выступающих. Вместо них в центральном зале клуба «Искатели истины» находилась химическая лаборатория размером в несколько крупных комнат. Повсюду ходили явно непробужденные специалисты в белых халатах из реального мира Земли. Вдоль стен стояли меловые доски для записей, причем древние, еще из советской эпохи. Между лабораторными столами проходили стеклянные трубки роторов, кубов перегонки и дистилляторов, образуя запутанную сеть, в которой только химик разберется. Проходящий мимо лаборант в очках, увидев генерала, остановился. «Вам туда, уважаемый!» Мужчина махнул рукой в правый конец зала. «Ваше братье уже давно наши столы оккупировало». «А что все это?» Генерал кивком указал на столы с реагентами. «И как в изнанке может работать электричество?» «О, да вы дилетант! Как вас вообще в клуб пустили?» Лаборант, хмыкнув, ушел, не став отвечать на вопросы. Проследовав в указанном направлении, генерал с удивлением рассматривал тайный исследовательский комплекс дворца Голд. И ведь никому ни слова не рассказали о том, что тут делают. Дойдя до пары крупных обшарпанных столов для переговоров, Георг наконец нашел знакомые лица. Правая рука патриарха, Галатея Голд. Рядом сидел глава дворца, Джин Ронг, и какой-то тип с нагловатым выражением лица. «И как все это понимать?» Георг указал рукой на лабораторию. «Веришь, нет? Сам не в курсе». Джин Ронг пожал плечами. «Как твой доклад пришел, меня секретарша сюда позвала. Мол, у нее послание от Джона на случай серьезных проблем с зараженными». «И ты не знал, что у тебя под носом творится?» Кореец посерьезнел. «Осторожнее со словами, Георг. Ты мне еще за попытку захвата Зимнего не ответил». Джин Ронг указал кивком на стул. «Клуб искателей — это не совсем Иштар. Здание и все, кто в нем проживают, находятся вне юрисдикции дворца. Меня и секретаршу мою сюда никто никогда не приглашал. Мы просто следуем приказам». «А Джон-то где?» «Занят», — уклончиво ответил Джин Ронг. «Сегодня его точно здесь не будет, если ты об этом спрашиваешь». Не получив желаемого, Георг повернулся к Галатее и вопросительно приподнял бровь. И притих. Инстинктивно, как умудренный жизнью пробужденный, он понял нечто удивительное. Даже он, патриарх клана, уступает ей в силе. «Я приходила сюда несколько раз». Галатея лукаво улыбнулась. «Брала кое-что. Остальное вам знать не нужно». Наконец голос подал нагловатый тип, сидящий рядом с корейцем. Волосы темные, кожа бледная, заостренные черты лица и возраст чуть больше 30. «Меня зовут Рапунг, генерал. Это мое прозвище в сети, а не ник с именем, как у вас. Я куратор клуба». Чернявый хмыкнул. Вы наверняка читали мое досье, когда муромцы шерстили членов сообщества искателей истины. Мы зла на вас не держим, но и любви не пытаем, так что по лаборатории ходите аккуратнее». Со слов Рапунга выходило, что еще 11 лет назад Джон основал сообщество искателей истины, ставшее сейчас клубом искателей. Узнав о том, что среди старейшин дворцов-колонизаторов есть свои пророки, Джон привлек к вопросу планирования развития своего дворца специалистов, невидимых ни для воли мира, ни для пророков, тех самых искателей истины. Большинство из них и по сей день являются непробужденными. Перед едва созданным клубом ставились три цели. Тактика и стратегия войны с дворцами, способы противостояния недавно обнаруженным мироправителям зараженных и разработка нового оружия для битвы за будущее. Проще говоря, клуб – это тайное конструкторское бюро, находящееся под прямым руководством патриарха. Со слов Джона, упомянутый в документах Уайт среди разумных зараженных зовется «Диаманты». Рапунг указал пальцем на отчет, отправленный генералом главе дворца Голд. «Ваше название мне нравится больше. Исходя из того, что Уайт оборонял Москву, сражаясь с высшими драконами, можно сделать вывод, что он мироправитель Европы и России. Все встреченные Джоном сверхсущества – это стражи Уайта. Проводники его воли, если быть точнее. От одного из них наш патриарх и узнал о Диаманте. На что способен сам мироправитель, вы уже знаете. И Джон знает, как победить эту штуку?» В вопросе Георга слышалась надежда. «Ни военная мощь армии России, ни дворца Психеи не способны что-либо противопоставить такой силе». «Погодите, товарищ генерал». Рапунг выставил перед собой руки. «Мне было приказано раскрыть вам один из секретов Джона, если во время его отсутствия начнут сильно давить на пробужденных в России, и ничего больше. Диаманты – это ваша с Джоном проблема. Клуб здесь ни при чем». «Мы – тыл фракции, а не передовая, применяющая разработки». Со слов куратора клуба выходило кое-что интересное. Оказывается, во время нахождения в другом мире Джон переболел смертельной версией вируса Морфея, сделанного на основе вируса зараженных. Выживших не было. Вообще. Сам Джон не тянул даже на статистическую погрешность в сравнении с числом погибших. После выздоровления Джон выработал иммунитет к вирусу Морфея, а антитела в его крови, пусть и не убивают самих зараженных, но значительно их ослабляют. Молчавшая до этого времени Галатея выложила на стол два небольших прозрачных воздушных шарика, наполненных мутной желтоватой жидкостью. Внутри – плазма крови Джона. Кодовое название – Синг. Девушка подняла один из шариков и швырнула в манекен, стоящий у стены. Вязкая жидкость облепила цель с ног до головы. «Снова убираться за тобой», – пробурчал Рапунг. «У меня две способности от зараженных». Довольная собой Галатея перевела взгляд на генерала. «В обоих случаях я сносила с трижды мутанта доспех духа, а потом ослабляла такой вот бомбочкой с синком. Пока есть хоть какая-то защита на теле зараженного, синк бесполезен». «Насколько слабеют зараженные?» – подобрался Георг, поняв, зачем его сегодня пригласили. «До полусмерти!» – Рапунг хмыкнул. «Проверяли синк в поле. Вам должно быть известно, что у зараженных нет сосуда души. Так вот, антитела Джона вызывают что-то вроде отторжения тварей от их коллективного бессознательного. Чем больше антител Джона проникнет в тела таких монстров, тем сильнее эффект ослабления. В бою реально достичь 50% показателя ослабления зараженного». Наблюдается общая заторможенность, вялость, снижение показателя силы. Синк для них страшнее яда. Конечный эффект зависит от того, сколько синка впитается сквозь кожу, как долго действует и, самое важное, мутант перед вами или рядовая особь. Осознав услышанное, Джин Ронг просиял от услышанной новости. «То есть мы можем очистить весь мир Земли от зараженных? Эй, не так быстро, ладно?» Куратор искателей дернулся. «Мы на Синг потратили 4 месяца, работая в лабораториях Земли. Привлекли этот ваш клан стояк с их способностью аурой ускорять естественное развитие организмов. Потом пак мин для создания в нужном объеме биологической основы для антител». Слушая куратора клуба, генерал вдруг разом понял, что происходит. Зная о том, что пророки дворцов и диаманты пристально наблюдают за деятельностью дворца Голд, здесь, в тылу, Джон готовил секретное оружие против зараженных. Расскажи он об этом сразу, данные о синке попали бы к воле мира. Тогда бы зараженные сделали все возможное, дабы не допустить массового распространения синка. На данный момент удалось наладить хрупкий баланс в массовом производстве антител, но о самой разработанной клубом технологии Рапунг умолчал, намекая на неэтичные подробности, о которых сам Джон решил не распространяться. Максимальный срок хранения антител – 7 суток, так что большие запасы синка сделать попросту нереально. На сегодняшний день, благодаря синку, дворец Голда имеет 200 гвардейцев, то есть 200 ратников 142 уровня, каждый из которых имеет по 3 тотема дважды мутантов. Причем больше 70 из них и вовсе имеют по способности, полученные в результате победы над трижды мутантами зараженных. Это и есть кадровый резерв патриархов, о котором не знал даже удивленный новостью Джин Ронг. И все благодаря синку. На момент битвы за Сталинград синк применялся только гвардейцами в бою с дважды и трижды мутантами. Мощное, тактическое оружие, направленное против командиров орд зараженных. «Я хоть что-нибудь знаю о своем дворце?» Возмущению Джин Ронга не было предела. «Все, что знаешь ты, знает и враг». Галатея смело заглянула в глаза корейца. «До сегодняшнего дня меня Джон тоже в темную использовал, выдавая задание по передаче нашего чудо-лекарства гвардейцам. Оно само не распознается системой, так как помещено в полиэтиленовый контейнер, принесенный из реального мира. Идея элементарная, но она работает. Ну а теперь ты знаешь ровно столько же, сколько и я, Джин. Например, где находится завод по производству синка, мне неизвестно». Сложив картину воедино, Георг понял, зачем его сюда сегодня пригласили. Дворец Голда осознает, что потеря всех военных сил армии России обернется и для них самих катастрофой. Пусть и не полностью, но синк решает проблему битвы с трижды мутантами и супермутантами. Препарат придется покупать у фракции Голд, но даже так за ним выстроится очередь. Даже узнай сейчас, зараженные о факте существования синка, сделать твари уже ничего не могут. Производство засекречено, количество ограничено, а имеющиеся образцы пущены в дело. Развернувшись на стуле, генерал еще раз взглянул на огромную лабораторию за его спиной. Повернувшись обратно, Георг посмотрел на довольно улыбающегося Рапунга. Тот явно ждал вопроса и страсть как хотел ответить. «Так что вы тут, черт возьми, разрабатываете?» «О, это самое интересное, господин генерал!» В глазах куратора клуба играла нотка предвкушения. «По приказу Джона, синком для экстренных случаев мы армию обеспечим. Уже все готово. Но подумайте вот над чем. Что будет, если антитела Джона распылить в воздухе?» «Бля!» Генерал матерился долго и со вкусом, смакуя яркие эпитеты. «Чем занимаются члены клуба? Они разрабатывают оружие массового поражения». За час до официального начала гонки героев активировалась кнопка «Принять участие». Еще по опыту игр старших я помню, что этот час, пожалуй, самое ценное время на каждых великих играх. Тогда я успел осмотреть город, наполненный зомби, и понять расположение команд конкурентов. Вспышка телепорта, и я оказался посреди каких-то туманных холмов, покрытых ковром зелени, шевелящейся на ветру. На небе царят вечные сумерки, и даже нет намека на то, что в этом мире есть солнце. Слева и справа возвышаются пригорки с пологими склонами. То там, то тут из-под земли торчат массивные валуны. Секунда ушла на то, чтобы я заметил странность в ощущениях. «О, да тут не работает интерфейс». Способности тоже никак не откликаются. Мана вокруг есть, но то ли она другая, то ли я не могу ее контролировать. Сила семени сансары перестала слушаться, однако я ее все еще чувствую. Импульсы от силы смерти. Раньше я их хорошо ощущал. Но сейчас и эта сила никак не реагирует, словно тут никто не живет и не умирает. Наступил странный вакуум в ощущениях пробужденного. Слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, обычные человеческие чувства работают. Эфирные органы и ранг силы у меня в порядке, но из-за отсутствия маны системы, питающей их, они впали в спячку. Что тут вообще происходит? На ум приходит только то, что все 6 истинных божеств наложили на меня ограничения на применение их энергии. И это косвенно подтверждается тем, что эфирное тело у меня в порядке, но дополнительные органы чувств не функционируют. На ближайших ко мне камнях из пустоты появились 6 размытых фигур ростом с человека. Истинные боги наконец показали себя лично. Система, принявшая форму уже знакомой мне женщины, встала вровень со мной. 5 других истинных божеств заняли места на камнях повыше, будто показывая, что стоят над всеми простыми смертными. «Кажется, это наша 3-я встреча», — я заговорил первым, теперь уже прекрасно понимая, что мы не на великих играх. Как истинный бог, система ни за что бы не впустила в подконтрольные ей миры аватаров других истинных божеств. В том же мире Мантин божество Древа Истока находилось не само, а запустило внутрь свой автономный отросток в лице бога-дракона Арде. Другими словами, местом встречи 6 истинных божеств может быть только нейтральная для них всех территория. Первым, мало кому известным местом для таких встреч могут быть внешние земли, но там и сами истинные боги находиться не могут. Это правило, установленное самими богами. А свои правила боги менять не могут. Это все равно, что переписать законы уже созданной вселенной. Вторым таким местом является бездна. Место сие не бездна. Система заговорила, используя странный набор слов. Ее тело дергалось в ткани реальности, словно голограмма, хотя оно было реальным. «Дабы лично встретиться с тобой в материальной форме, существам 11-го порядка понадобилось бы спустить тебя на 11-й слой бездны. Для существ ниже 8-го порядка, императоров, среда обитания там смертельна. Существо Джон умерло бы там в одно мгновение». Система говорила не как человек, а скорее как нечто среднее между человеком и машиной. Голос то ускорялся, то становился громким, словно она говорила сквозь рупор. Очевидно, создание материального аватара в неподконтрольной ей среде давалось системе с большим трудом. «Тогда где мы?» «Вспомогательный рукав реальности». Система подняла руку, и туман, скрывающий холмы, исчез до самого горизонта. Тоннель, односторонний, соединяющий мир Земли с внешними землями, наделенный 11 слоями астрала, нейтральная диалоговая среда. Другими словами, система создала рукотворный проход с Земли во внешние земли, имитируя среду самого дна бездны. Сюда можно войти только со стороны мира Земли, точнее с прохода на дне Бермудского треугольника. В изнанке эта область является аналогом сада аномалий в мире Фриза. Я наладил проход сюда, когда искал девушку для Ктулху. Раньше для перехода во внешние земли требовалось перевести материальный объект в состояние чистой энергии через квантизацию. Но система зачем-то создала это место, соединяя прямым переходом мир Земли со внешними землями. На ум приходит только одно. Истинные боги намерены использовать данную изолированную область как место, где произойдет их слияние в Абсолют. Не зря же боги сделали здесь столько пластов астрала, нейтральную для них всех среду, соединив потом сам рукав реальности с внешними землями. Территорией, которая, по мнению клуба искателей, должна стать новым миром для правления Абсолюта. Более идеальных условий им попросту не создать. Да еще и ограничили эту область для прохода, отключив пробужденным и всей прочей пастве истинных богов все силы, которые они же им даровали. Попади сюда пробужденный в момент слияния истинных богов, и он бы ничего не смог сделать. Пауза в диалоге системы затянулась. Другие боги молча взирали на нас с высоты каменных глыб. «Зачем я здесь? Я же отправился на гонки героев, а не во внешние земли». «Сие есть твоя транзитная область». В голосе системы слышалась едва заметная насмешка. Она не нарушила собственных правил, но, пожелай навредить, могла бы оставить меня тут на годы под предлогом транзита. «Твой обязательный пункт перехода из мира в мир. Мы ждем, когда наш сосуд для Абсолюта созреет, существо Джон. Как те, кто стоит над всем сущим, мы даем тебе повод для веры в нас. Желание существа Тот Гермеса будет исполнено здесь и сейчас». Рядом с дергающимся телом системы из светящегося воздуха стал формироваться силуэт собаки. Я сразу узнал дворняжку Рейн. Ту самую волю мира Земли, что провожала меня в мир Фриза. «Творец?» Рейн посмотрела на аватар системы. «Желание Гермеса исполнено», — система говорила моим голосом, обращаясь к Рейн. «Колыбель цивилизации в мире Земли сменила владельца». «Эй, воля!» Громоподобный голос с одной из скал заставил меня вжать голову в плечи. «Где бы ты хотела жить в новой жизни? Выбирай. Я редко бываю так щедр на перерождение». Посмотрев на владельца голоса, увидел только контур прозрачного тела с черными точками, летающими внутри. «Значит, это Нуменор? Истинный бог, отвечающий за аспект смерти во всех мирах Титардо?» «Город», — дворняжка ответила мгновенно. «Рейн всегда хотела увидеть место, откуда пришел Кузан». Нуменор хохотнул, отчего все пространство вокруг задрожало. «Так тому и быть, Воля. Делай, что хочешь. Твоя жизнь отныне принадлежит только тебе». В словах бога слышался намек, понять который мне пока не под силу. «Хитрит бог. Тело Рейн пропало во все том же светящемся воздухе. Видимо, именно так проходит процедура квантизации». «Любое дело должно быть оплачено», — заговорил силуэт, чье тело состояло из переливающихся красным цветом энергий. «Я Лимдур, тот, кто правит из тени». Гермес исполнил предначертанное и получил свою награду. «А чего желаешь ты, существо Джон? Стать сосудом трансцендентности? Задание не столь тривиальное, как свобода для дворняжки». У каждого истинного божества есть определенная логика поведения. Так система стремится все систематизировать, придавая каждому знанию и предмету определенный вес во всевозможных расчетах. Но Нуменор видит себя тем, кто правит действиями других истинных богов, хотя сам полностью от них зависит. И если я прав, то существо со всполохами красной энергии отвечает за все сделки по контрактам, проклятиям, клятвам и призыву существ во всех мирах Титардо. Лимдур – истинное божество демонов. Тот, кто не дает сообществу пробужденных быть похороненным в стагнации и бюрократии. В базе данных корпорации его прозвали антидотом против вируса стабильности. Вестник эпохи великих катастроф. Каковы пределы ответной услуги? Лимдур затих, и я дополнил вопрос. Есть ли какие-то ограничения? Например, могу ли я попросить сделать меня императором или переместить весь мир Земли во внешние земли? Стоявшая рядом система указала рукой на существо, выглядящее как воронка энергии с черными всполохами. «Правило, существо Джон», — заговорило подземелье. «Битва за будущее мира — это свод правил. Мы не нарушаем собственных правил. Нельзя переместить жителей твоего мира во внешние земли, пока они не пройдут испытания. Так же и со становлением императором. Ставь им! Ты нарушишь правила мира Земли». Другими словами, попросить можно все, что угодно, но просьба должна вписаться в рамки нигде не описанных правил истинных богов. Например, пожелай я богатства, и система даст подсказку, как быстро заработать. Бессмертие, и Сансар скажет, где найти ближайшее племя Кригеров и способ с ними договориться. Боги могут все и ничего. Желаемое проситель добудет собственными руками. «Подумай над своей наградой, существо Джон». Система правильно поняла затянувшуюся паузу для ответа. «Мы даем тебе время на раздумье до конца гонки героев». Система еще что-то говорила о выдаче в тот же день последних инструкций, а я тем временем всей своей сущностью чувствовал, как эти чертовы боги копошатся в моей голове. Услышал о награде, вот тебе гормон радости от Сансара. Негативные мысли, их силу в виде негативных эманаций уберет Лимдур. А система проведет коррекцию мышления. «Эти твари, они пытаются превратить меня в живой инструмент, раба, исполняющего их последнюю волю. Хрен вам всем! Теперь я знаю, единственное, чего ни один из вас не может коснуться в теле пробужденного, это та самая кроха силы божественности, единица, мать его, энергии. Именно ею закреплены мои знания о происхождении Кузана Таленора». Леди Кронос в своем письме была права. Сила божественности не подвластна самим истинным божествам. Теперь я точно знаю, что можно им противопоставить в день, когда сосуд трансцендентности будет завершен. Мир Саору – место проведения гонки героев. Посреди ухоженного пруда находился уютный рукотворный плавучий остров с огромным храмом. Строение не имело стен, а только десятки резных колонн, уходящих ввысь на полсотни метров. Крыша так и вовсе была больше, чем весь плавучий клочок суши. Тысячи людей, гномов, эльфов, орков и даже представителей расы пикси появлялись во вспышках телепортации под крышей этого странного строения. Одинаковая одежда, одинаковые прически, одинаково напряженные выражения лиц. Никто из тех, кто согласился на участие в гонке, не знал, по каким правилам она будет проходить в этот раз. Им скоро дадут другие тела, заберут экипировку и эфирные органы, оставив им лишь их души. Посреди открытой площадки, находящейся под сводом крыши, находилась небольшая прямоугольная платформа, состоящая на ней крохотным храмом. Явно декоративная постройка, в точности повторяющая здание, в котором она сама находилась. Рядом с храмом сидела голая мускулистая женщина-варварша, обнимающая широкое лезвие меча. По высоте оружие было почти в два раза больше ее самой. Тело незнакомки дрожало, будто она смертельно напугана. «Герои и кандидаты в герои, да?» Варварша затравленно выглянула из-за лезвия меча. «Итого прибыло 10217 участников гонки со всех миров Титардо. Отъявленные головорезы, лидеры государственных кланов, именитые маршалы битв и те, кого само общество признало героем. Вот вы кто! Большинство из вас пришло сюда заработать баллы у системы, а не получить уникальный класс. Дело ваше, герои и героини, серые кардиналы и лица нации, те, чье имя стерли из истории, и те, кого незаслуженно превозносят. Вы все получите свой шанс стать героем». Варварша права. Мало того, что в гонке принимают участие в 10 раз меньше участников, чем на играх старших, так еще и смертность тут в разы выше. Однако никто не отказывается от гонки из-за того, что заработать баллы здесь в разы проще, чем на играх старших. Верхнего лимита по ним тут нет. Магазин наград, как и уникальный город с редкими товарами, здесь присутствует. У каждой гонки есть свой сценарий. Будь то вселение в животных посреди горящего леса, или раненый в ногу солдат с последним патроном в окопе, попавший на линию фронта. Задача участника – выжить любой ценой. Начальный ранг силы, едва пробудившийся ноль. И дальше начинается самое интересное. Гонка разделена на 5 этапов. В первом и самом длинном – 10 дней. За это время участник должен прокачаться минимум до ранга ратника, иначе будет дисквалифицирован с гонки. Баллы остаются в любом случае, и именно ради них сегодня сюда пришло столько народу. Во время второго этапа гонки открывают вход в деревню героев. Достигнувшие ранга ратника, участники имеют право в нее войти и купить за баллы класс у души уже павшего героя-императора или получить совет по тому, как сформировать свой собственный героический класс. Так получается сильно дешевле, но вероятность успеха меньше 1%. Основная идея в том, что умение героического класса использует не ауру или ману, а совершенно иной источник энергии. Это классы, созданные не в мирах системы. Так воин может создать себе клона из крови врага, и тот будет воевать на его стороне. Кровь в данном случае – это расходуемый ресурс. Кто-то собирает свет, кто-то демонические или святые эманации. Есть и герои, собирающие жизненную силу противника в органические кристаллы, выращенные прямо внутри их собственного тела. Или можно стать некромантом, чьи автономные зомби будут восполнять свой ресурс жизненной силы за счет убитых ими существ. Каждый сформированный героический класс – это уникальность. Купить ее можно, но надо ли? С одной стороны, у пробужденного появляется класс, опирающийся на силы других истинных божеств. С другой, минимальная цена на такой класс упавших героев – 25 тысяч баллов, а создать его с нуля крайне сложно. Эрата Маккой говорила, что поиск героического класса связан с признанием твоего пути истинным божеством, контролирующим этот путь. То есть, чтобы получить класс, опирающийся на демонические эманации, надо получить признание Лимдура, став во время испытания героем в его глазах. Проще говоря, формирование героического класса – это получение признания твоих заслуг от истинного божества. На втором и всех последующих этапах гонки перед всеми участниками, получившими героический класс, ставятся некие коллективные задачи, сложность которых постепенно нарастает. Помимо того, что награды удваиваются за каждый пережитый этап, героям открываются возможности дополнительно прокачать свой героический класс. Можно купить героическую специализацию класса и даже героические боевые души, как у монархов, находясь на более низком ранге силы. В общем, награды внушают трепет и восхищение. Но до последнего, 5-го этапа гонки, в лучшем случае доходит 10 участников из начальных 10 тысяч. Коротко, гонку можно описать как прокачку с ранга нуля в самые сжатые сроки. Потом покупка героического класса и набор наибольшего количества баллов для прокачки этого класса. В небе над храмом появились уже знакомые всем крохотные камеры. В этот раз они оказались видимы глазу и имели размер с кулачок ребенка. Варварша нервно рассмеялась, осматривая толпу кандидатов в герои перед ней. «Добро пожаловать в мир Саору. Меня зовут Вайджа, герой меча, и я инструктор первого этапа гонки. Скажу сразу, ваш интерфейс уже урезан до минимума, но и им вы не можете управлять». Женщина указала рукой на пол. «Здесь, на южном континенте Сагар, правят балом демоны Лимдура, вылезающие из малых подземелий. Ранги силы и принципы магии те же самые. Все-таки в тени одних и тех же богов ходим». Вайджа затравленно притихла, что-то обдумывая. «Обстановку в городах контролирует местное правительство и гильдии авантюристов. О вас, героях, тут никто ничего не знает. Местное население – ваша главная опасность и ваша величайшая возможность. Попасть к ним на опыты и допросы или повести армию за собой. Выбор за вами, герои». Варварша щелкнула, и над миниатюрой храма появилась голограмма планеты. Северный материк, Тория, полностью захвачен тварями, вышедшими из четырех великих подземелий. Цивилизации гоблинов и орков на архипелаге. Ледяные великаны и огры в пещерах, русалы и стаи диких тварей в морях и мировом океане, легионы бессмертной нежити в центральных областях Тории. Скажу сразу, второй и все последующие этапы гонки будут заключаться в создании плацдарма для контрудара по Тории. Вы, герои, надежда этого мира на спасение от оккупации хоть от одного из истинных богов. Все равно, кто останется, подземелье или Лимдур, без разницы. Вайджи еще раз щелкнула пальцами, и шар голограммы показал крупное поселение на южном побережье Тории. Это Гарлем, город-порт и главная жемчужина Тории, находящаяся на границе океанической бездны. Именно из Салехского великого подземелья выходит нежить, заполонившая центральную часть континента. Стоило женщине щелкнуть пальцами в третий раз, как голограмма над ее головой пропала. «Советую начать свой путь здесь, с подземелий Сагара. Тут у вас хотя бы есть возможность оценивать класс сложности подземелий по сообщениям на входе. Помните суть гонки. Вы начинаете с нуля выстраивать суть своего героического класса. О, чуть не забыла». Встав на ноги и выйдя из-за меча, Вайджа вдруг начала резко увеличиваться в размерах. 2 метра, 3 и, наконец, 4,5 метра. Черты лица исказились, показав ее истинную природу полукровки, рожденной от союза человека и темнокожего орка. Изменение размеров тела явно одно из героических умений Вайджи. «Не будьте идиотами, ладно?» Женщина озорно улыбнулась, нисколько не стесняясь своего мускулистого обнаженного тела. «Не верьте в спектакли. Я вас только что всех провела, изобразив забитую девку. И вы, герои-идиоты, повелись. Демоны в подземельях поступают куда хитрее. Ловушки, блеф, ложные боссы подземелий. Есть и те из них, что разгуливают средь бела дня в человеческом обличии. На Сагаре опасность поджидает вас повсюду. Не доверяйте местным. Они могут подсыпать снотворного вам в еду. И самое главное, не жалейте баллов на то, чтобы прокачиваться в областях со сжатым течением времени. Именно время, а не баллы, во время гонки ваш главный ресурс». Перед глазами выскочил обрубленный со всех сторон вариант окна сообщения от системы. Этап 1. Activity. Длительность 10 дней. Минимальные требования – получить 54 уровень. Награда – право на получение героического класса. Система подсчета баллов. 2 балла за монстра в ранге «Навик», 4 балла за стража, 8 баллов за ратника, 16 баллов за витязя, 32 балла за рыцаря, 64 балла за монарха. Коэффициент бонуса за мутации. Мутант X10, дважды мутант X20, трижды мутант X50, супермутант X200. Закрытие малого подземелья. 100 баллов за каждый ранг подземелья. Закрытие великого подземелья 250 тысяч баллов. Количество участников гонки героев 10217. Еще раз окинув толпу взглядом, Вайджа хитро улыбнулась. «Да начнется гонка, герои!» Видя, как через зал в мою сторону идет знакомая мохнатая морда судьи Дэмиана Прея, я сразу понял. Накрылся мой 30-дневный отпуск. Не даст мне тут никто отдохнуть.